Я привлекаю к себе удачу. Я начинаю жизнь, полную наград и свершений. Все, за что я берусь, приносит мне успех. Я спокойно принимаю подарки и благодарю за них простым «спасибо». Я создаю для себя хорошую жизнь, потому что достоин этого. Я разрешаю благосостоянию войти в мою жизнь. Я наслаждаюсь изобилием жизни и ценю то, что имею. Я верю, что судьба обеспечит меня всем необходимым. Неожиданное благополучие приходит ко мне из неожиданных источников. Все мои потребности и желания исполняются еще до того, как я подумаю о них. Я разрешаю моему доходу постоянно увеличиваться. Я разрешаю себе черпать богатство из океана жизни. Жизнь знает мои потребности и щедро их удовлетворяет. Это мое право разделить с другими богатство нашего мира. Ничто не мешает моему благосостоянию. Я открыт и восприимчив к новым возможностям получения денег. Все и вся приносят мне пользу. Я разрешаю себе быть тем, кем я могу быть, и я заслуживаю самого лучшего в жизни. Меня полностью поддерживает Вселенная. Я принимаю с радостью и удовольствием все благо, которое мне предлагает жизнь. Мысли о процветании приносят мне благополучие. Я отказываюсь верить в нужду и ограничения. Начинается новая эра преуспевания и благополучия. Я разрешаю себе преуспевать. Я принимаю долги с любовью и оплачиваю их с радостью. У меня все благополучно, и я могу оплатить все свои долги. Я благодарен за все добро. Открываются новые возможности. Моя жизнь наполнена благами. Все хорошо в моем процветающем мире. Любовь к окружающему миру – отражение любви внутри меня. Любовь начинается с меня. Я люблю и забочусь о себе. Я открываю себе свое сердце. Я люблю себя хоть бы немного больше. Любовь творит чудеса в моей жизни. Любовь – самая мощная целительная сила, которую я знаю. Прощение открывает дверь моей любви. Я помогаю создать мир, где безопасно любить друг друга. Чем больше любви я даю, тем больше получаю. С каждым днем мне легче любить. Что-то может прийти или уйти, но любовь к себе постоянна и истинна. Я посвящаю этот день тому, чтобы больше любить себя. Где бы я ни был и кого бы ни встречал, я всегда вижу, что любовь ждет меня. Где-то есть человек, который ждет именно то, что я могу предложить ему. В моей жизни появляется больше любовных взаимоотношений, когда я расслабляюсь и принимаю себя таким, какой я есть. Нет ничего опасного в том, чтобы впустить любовь. Любовь – это право, данное Богом. У меня много друзей, которые любят меня. Все получается в моей жизни, когда я действительно люблю себя. Я дарю себе безусловную любовь. Чем больше любви я дарю, тем больше мне хочется дарить. Я смотрю в зеркало, и мне легко сказать: «Я люблю тебя. Я действительно люблю тебя». Во мне бесконечно много любви, и я делюсь ею с другими. Я достоин любви. Становится легче любить себя и других. Я благословляю моих родителей любовью и отпускаю их к счастью. Мои отношения со всеми в семье полны любви, красоты и гармонии. делясь любовью, мы все можем жить в мире и спокойствии. Все хорошо в моем мире любви.